Глава 13. Марат. По-моему, она просолилась насквозь в первый же день. Сам я был достаточно равнодушен к морю, и все свои последние выезды на юга довольствовался солнцем и комфортабельным бассейном. Анна же воспринимала море по-детски восторженно. Настолько, что это было заразно. И я, как ребенок, бежал за ней по причалу и с разбега прыгал в теплую соленую воду. И смеялся, разбрызгивая воду, ловя Анну за ноги в воде, чтобы не сбежала, юркая и гибкая, словно русалка. Только детьми мы уже давно не были. Купались нагими, устав карабкались на длинный дощатый причал, и на нем же, раз за разом, я любил ее голое соленое тело с налипшими на него песчинками. Один раз были застигнуты жителями соседней виллы. Те пронеслись мимо на катере, громко сигналя и улюлюкая. «Точно из России», — заключила Аня. «Зуб даю. Успели снять на телефон, выложат наше хоум-видео в сеть. Завтра проснемся популярными». И громко, с удовольствием рассмеялась, запрокинув голову, голая и бесстыдная. А я искренне ею любовался. Доставленный из единственного на острове городка ужин, мы съели, сидя на террасе, все еще не заморачиваясь с одеждой. Сам я прилетел еще ночью, дико вымотался. Аня устала тоже, поэтому уснули мы достаточно рано, вместе. Проснулся я один. Ань, дома тишина. Вышел на улицу. Ночи здесь невероятно темные, несмотря на висящие в небе крупные звезды. Сад освещался маленькими фонариками, что прятались в листьях пальм. Обвивали лестницы и перила террасы. Я пошел к морю. Аня лежала на пирсе и смотрела в небо. «Когда уезжаю далеко от дома, всегда удивляюсь этим неправильным звездам», — сказала она, услышав мои шаги. Я сел рядом с ней и опустил ногу в воду. Ночь темная, море черное, и кажется, что никого в целом мире нет. В этой части острова находились лишь одиночные виллы, расположенные достаточно далеко друг от друга и арендуемые по цене крыла самолета. «Ты не боишься?» — спросил я. «Чего? Темноты? Море? Нет. Ты послушай, как оно ласково шепчет, убаюкивает». «Ты вообще чего-нибудь боишься?» Анна подумала и ответила предельно серьезно. «Да, себя». Следующий день грозил пройти так же, голышом и в море. Поэтому я силком вытащил Анну из воды, натянул на нее шорты с майкой и повел в город на гольф-кары. Там мы пообедали в ресторане, долго гуляли по местному рынку. Аня набрала местных фруктов, а я купил ей длинный струящийся сарафан, огромную шляпу и бусы из коралла. Аня смеялась. Все мужчины от 15 до 80, а может и старше, провожали ее восхищенными взглядами. Затем смотрели на двухметрового меня с завистью и неприязнью. А я гордился своей Анной. Здесь, в эти 3 дня... Она моя. Пока нас не было, Сэм провел время с толком. Бассейн был заполнен яркими цветочными лепестками, горели свечи в подсвечниках, откупорена бутылка дорогого красного вина. И тут же округлая бутыль местного вина, фруктового. Я разлил по бокалам. Аня после недолгого сомнения все же сделала глоток, а затем и выбор в пользу фруктового, очень коварного вина. «Жаль, соцсети не веду», — вздохнула она. «Сейчас бы фоточек выложила». «Ты забыла, что теперь порнозвезда? Теперь ты просто обязана вести активную социальную жизнь». «А я вообще-то не пью никогда», — сказала Аня. Затем икнула и рассмеялась. Опьянела она очень быстро. «Почему?» «Нельзя терять контроль над собой». И зачем-то добавила. «Влюбляться нельзя тоже». И прыгнула в бассейн, подняв кучу брызг. Серьезная и смешная девочка с кучей правил. Я прыгнул за ней, привлек ее к себе. Мое тело реагировало на нее моментально, и ее тело тоже. Иногда мне казалось, что она начинала течь, стоило лишь ее коснуться. Ее желание еще сильнее меня раззадоривало. Той ночью я любил ее прямо в бассейне, целуя, всасывая в рот ее острые соски, выплевывая чертовы лепестки, вечно лезут в рот, под смех Анны, переходящей в стоны. Утром она проснулась раньше. «Накинь что-нибудь», — сонно сказал я. «Сегодня у нас Сэм. Увидит голую, уведет». «Да я и в одежде мечта всех местных плейбоев», — фыркнула Аня. «Сэм пришел вывести нас на рыбалку на пришвартованном ранее у причала катере. Вышли в открытый океан. Аня, конечно же, сразу прыгнула за борт. И я снова поразился тому, что она не боится многих метров воды под ногами. Но вслух сказал только: «Всю рыбу нам распугаешь». Наловили мы порядочно, хватало на приличный ужин. Правда, одну рыбину Сэм выкинул обратно, объяснив, что есть ее нельзя. Аня толком не рыбачила, торчала на носу катера, рискуя обгореть. Затем раскурила, взяв у Сэма толстенную сигару, но кашляла дольше, чем курила. А затем заглянула в ведро, в котором плавал наш улов. Запустила в него руку, отловила золотистую, почти в оранжевый цвет рыбу с красными всполохами на ярких боках и отпустила ее обратно за борт. «Зачем?» – удивился я. «Она красивая». Я скептически хмыкнул. «Ты думаешь, что у красивых какие-то особые привилегии?» «Просто красивых тоже жалко». И спрятала черные свои глаза под полями огромной шляпы.